мчится тройка, скачет, льется пыль из-под капли. Едет, едет, едет к ней, едет к кружке своей, едет, едет, едет к ней, едет к кружке своей. Кто сей путник и от поля, и далек ли путь ему, по неволе или по воле, мчится он в ночную тьму. Едет, едет, едет к ней, едет к кружке своей, едет, едет, едет к ней, едет к кружке своей. Большое, ожил сразу мой ямщик. Песни звонкой удалою зарился он в тот же мир. Динь-динь-динь, и тройка стала, и ямщик спрыгнул с облучка. Красная левка подбежала и целует молодца. Едет, едет, едет к ней, едет к кружке своей, едет, едет.